Остаток зимы прошел для меня спокойно. Исключая, конечно, несколько дней, последовавших после возвращения из Улории. Тогда я вполне ожидаемо получил взбучку от жены, государя Ивана Федоровича, царевны Софьи, Глазкова и даже от царевича Алешки с царевной Стефанией. И только мой дружок Григорянский искренне порадовался за меня. Правда, после этого сразу его взор стал задумчив. Видимо, он уже прикидывал, как будут звучать новые легенды о князе Холоде. Спасибо, что при мне он озвучивать эти версии не стал. Да еще неожиданно вступился за меня Иван Александрович Губанов, начальник посольского приказа. Пожевав с минуту старческими губами, он выдал мгновенно осадившую всех фразу. «Безупречно сыгранная партия». И еще, пожевав губами, пояснил. «Янош сначала будет в ярости, ведь Михаил Васильевич переиграл его по всем статьям, и в силе, и в хитрости, и в благородстве. Но когда эмоции схлынут, этот король и рыцарь поймет, ему нужно просто заявить, что этот поединок состоялся с его ведома, и преступник наказан волей Божьей. Князь Бодров обставил все так, что все станут восхищаться его силой и смелостью, а Яноша вновь объявят благороднейшим и справедливейшим правителем. Все выигрыши, кроме злополучного Курцевича. Только все-таки, Михаил Васильевич, ей-богу, не нужно более так рисковать». В остальном же февраль завершился вполне себе спокойно. Никто не пытался меня похитить, убить или посадить в тюрьму. Никто не угрожал членам царской семьи и не спешил пойти на нас войной. Даже селерийский великокняжеский двор попритих и функционировал во вполне штатном режиме в городе Клинцы. Кстати, как я и предполагал, туда уже потянули селерийские вельможи и военачальники с заверениями своей верности, а их войска начали стягиваться в район Яблонца, неожиданно ставшего оплотом великокняжеской власти. Думаю, что не позднее следующей осени семейство Бржиза вернет себе столицу и трон без особых хлопот. И ни один торидийский солдат при этом не будет убит. А то, понимаешь ли, у некоторых придворных стратегов вошло в моду солдатиков по карте двигать, словно фигуры по шахматной доске. В компании Натали я успел посетить Белогорск, Холодный Удел, Кузнецк и к концу февраля вернулся в столицу. Первоначально предполагалось, что вернуться мы должны были вместе с царевичем Федором, но в Белогорске меня настигло его письмо. Федю настолько увлекло строительство кораблей в мерзлой гавани, что он решил задержаться, а попутно еще и требовал поторопить отправку на север новых корабельных орудий и боеприпасов. В Белогорске я посетил университет и техническую мануфактуру, где убедился, что столь нелюбимый Иваном Петровичем Шепелем Василий Кипельников с заказом на постройку воздушных шаров справляется. Пока его изделия могли продержаться в воздухе не более часа, подняться на высоту до километра и пролететь расстояние в 7-10 километров. Немного, но уже кое-что. И пока за границей воздушный шар считают всего лишь сумасбродным увлечением, я найду ему военное применение. По крайней мере, его уже можно использовать для наблюдения за местностью с воздуха. А дальше поглядим на успехи Кипельникова. В университете я озадачил кафедру механики заказом на разработку парового молота. Сначала на меня посмотрели как на слабоумного. Пришлось набросать примитивный чертеж. Вот котел с кипящей водой. Через отверстие по трубе пар выпускается в рабочий цилиндр и сдвигает поршень. Дальше уже придумайте, как силу движения поршня передать на молот. Как только появится предложение, присылайте. Открою финансирование. Нужно было видеть лица ученых мужей после этого. Я покинул кафедру в полной тишине. Ничего, пусть направит свою кипучую энергию в плодотворное русло. Естественным образом до паровой машины кто-нибудь додумался бы еще лет через 10, а то и 20. А так, и дело пойдет быстрее, и не кто-нибудь додумается, а нужные мне люди. В Кузнецке пришлось лично ознакомиться с опытными образцами единого патрона и обсудить со всеми участниками процесса результаты испытаний. Пока радоваться было не с чего. Воспламеняющийся от удара состав был нестабилен, бумажные гильзы плохо держали форму и быстро отсыревали, металлические же либо получались чересчур громоздкими, либо слишком сложными в изготовлении. В общем, прорыва не случилось, придется пока выжимать максимум из того, что уже имеется. А жаль, потому что международная обстановка накалялась. В первых числах марта до Ивангорода докатилась весть, что еще в канун Нового года фрадштадтский флот в Новом Свете вдрызг разбил флот Креола. Последнему теперь срочно придется восстанавливать силы, отчего торидийские контракты на покупку кораблей оказались под угрозой. Креольцам будет не до денег, пока их морские коммуникации остаются беззащитными. Весьма поучительным был тот факт, что ранее острова всячески креол поддерживали, да что там поддерживали. Они фактически взрастили конкурента для смевшего оспаривать верховенство их морского могущества Рангорна. Постоянная грызня со своим северным соседом и череда морских поражений заставила рангорнцев поумерить свои аппетиты, и нынче они уже не смели и мечтать бросить вызов Радштату. После этого у островов отпала необходимость в креоле, отношения между недавними союзниками стремительно испортились, что и привело флот государства с северо-востока континента к жестокому поражению. Креол пусть сам со своими проблемами разбирается, в том числе и решает насчет продажи нам боевых кораблей. Но боюсь, что вслед за этим поражением для Торидийского царства наступают тяжелые времена. У Фрадштата сейчас развязаны руки. Никто не может бросить им вызов на море. Так почему бы и не воспользоваться этим? Тем более, что подданные короля Георга уже осведомлены о наших планах постройки военного флота. Словно предчувствуя наступление новых времен, наш старенький глава посольского приказа подал в отставку. Человек он был уважаемый, опытный в своем деле, но годы давали о себе знать. И Губанов сам понимал, что уже не справляется с современными вызовами. Старика с почестями проводили на пенсию, а на его место назначили достаточно молодого и перспективного Ивана Ивановича Арбенина. Тот сходу развил бурную деятельность. Пошли передвижки внутри посольского указа. Производилась замена чересчур заплесневевших на своих местах послов, расширялся штат дипломатических представительств, в обязательном порядке туда вводились представители внешней разведки и контрразведки. Задачей первых была добыча информации, вторых — пресечение ее утечки из стен посольств. Также Арбенин инициировал разработку соглашений о мире и торговле с каждым из государств континента. В частности, Тимланду было предложено сделать реку Нарис судоходной для военных судов только наших двух стран. Для этого в ближайшее время мы собирались начинать строительство форта в устье реки. Нечего фрадштадтским корветам и фрегатам шастать в тех местах, поскольку в результате последней военной кампании устье Нариса стало полностью принадлежать Торидии. Нам согласие соседей не требовалось, но подобное предложение могло было стать краеугольным камнем в фундаменте наших будущих добрососедских отношений. В общем, мыслил новый глава торидийской дипломатии в нужном направлении, и за этот участок работы можно было быть спокойным. Плененные в доме Курцевича фрадштадтцы на допросах сыскного приказа заливались соловьями. Жаль, что среди них не оказалось Джонсона и Кларка, но это было уже чересчур большой удачей. По большей части их знания ограничивались территорией Улории. По поводу же Джонсона они смогли лишь подтвердить то имя, под которым его знали в иностранном отделе тайной канцелярии. Джон Олстон. Это совпадало с выводами, сделанными Ольховским. А сопоставление известных нам фактов и сведений из разных источников позволяло с большой долей вероятности утверждать, что этот же самый агент засветился и при ознакомительной поездке по некоторым торидийским объектам оборонного значения и при покушении на нас с Федором под Южноморском. Задолжал я человеку? Ох, задолжал. При первой же возможности расплатиться нужно будет, а то нехорошо получается. Человек старается, пыжится чего-то, из кожи вон лезет, а результата все нет. А если серьезно, то дело, конечно, не в Олстоне. Не будет его, будет кто-то другой. Если уж руководство поставило себе цель, то исполнители найдутся. Нужно бы отбить у островов охоту связываться что со мной, что с Соболевыми, что с Торидией в общем. Да вот проблема. Фрадштадтцы здесь — это примерно такой же злокозненный, уверенный в своей исключительности богоизбранности народец, как британцы в моем старом мире. В любом вопросе они руководствуются исключительно своими интересами и понимают только лишь язык силы. Договариваться о чем бы то ни было с ними бесполезно. Нужно бить по их шаловливым ручонкам. А это мы можем делать пока только на континенте, на суше. На море-то они короли, по крайней мере, пока. Нужен флот. Прав, царевич Федор. Ну, вот ему и карты в руки. Очень надеюсь, что мне не придется участвовать в морских баталиях. Не мое это. Ничего во флотоводстве не понимаю. Я уж лучше по суше, здесь на мой век работы хватит. В крайнем случае, подтолкну прогресс в морском деле. Например, в направлении пароходов. Зря я, что ли, разработку парового двигателя Белогорскому университету поручил. Сейчас у нас появилось преимущество в дальности стрельбы артиллерии и качестве боеприпасов. Пусть наши разрывные снаряды пока фитильного типа, но их стабильность уже позволяет нам применять их на флоте, в то время как все наши оппоненты вынуждены отдавать предпочтение цельнолитым ядрам. Как только сможем сделать настоящие бомбические снаряды ударного действия, уйдем в солидный отрыв от всего остального мира. А уж когда пойдет дело с единым патроном и, соответственно, с артиллерийским снарядом, этот отрыв превратится в целую пропасть. Так что и флоту не без моего участия мощный толчок вперед будет. В общем, идеи передовых кораблей подскажу. Лучшим оружием тоже помогу вооружить их. А дальше уж без меня. Я крыса исключительно сухопутная. Не зря говорят. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Эх, зря я зарекался. Никому не интересно твое мнение, когда приходится экстренно тушить очередной пожар. Тем более, если ты оказываешься ближайшим к месту происшествия пожарным. Был ясный мартовский день. Между прочим, 8 число, отчего меня временами прямо-таки подмывало пошутить по поводу Международного женского дня. Тем паче, что волею судьбы я находился в чисто женской компании. Мы с Натальей пришли в гости к царевне Софье. В апартаментах супруги Федора, кроме самой хозяйки, присутствовали две их дочери. Супруга Григорянского Василиса и молодая царевна Стефания. Так уж вышло, что Федор только собирался возвращаться из мерзлой гавани, Григорянский снова умчался на пару недель в Кузнецк, а Алешка отправился в Бобровск готовить экспедицию в устье Нариса, где с наступлением тепла планировалось начать работы по строительству форта. Таким образом, мне одному приходилось развлекать дам, поддерживая светскую беседу. Вообще-то, я не сильно жалую подобные мероприятия, но в этот день словно что-то на меня нашло. Прямо-таки не хотелось оставаться в своих покоях, тем более заниматься какими-либо делами. И я с легкостью поддался на уговоры Натали. У Софьи в гостях все шло на удивление легко и весело. По просьбе дам я рассказывал о своих похождениях, при этом все представляя в шутливой форме. Дамы смеялись. На душе у меня было светло и безмятежно. Ничто не предвещало беды. Однако зловещий рок отыскал меня и в женском обществе. И явился он на этот раз в лице самого царя. Через внезапно распахнувшиеся двери гостиной в комнату буквально ворвался Иван VI в сопровождении двух адъютантов и неизменного Глазкова. Все присутствующие тут же вскочили. Дамы присели в реверансе, я, щелкнув каблуками, отвесил положенный поклон. «Государь! Государь! Ваше Величество!» Иван Федорович выглядел одновременно расстроенным и разгневанным. По всему было видно, что произошло что-то из ряда вон выходящее. «Михаил!» Царь махнул мне рукой, призывая следовать за ним, и собрался уже было на выход, но потом передумал. «Да что там? Все равно они все узнают. В общем, мы потеряли Чистяковский порт». «Черт!» — только и смог вымолвить я. Оказалось, что уларийцы предприняли попытку нападения на не так давно возвращенный в состав Таридийского царства город Чистяково. Попытка была сорвана силами, расквартированных в окрестностях города войск, но когда уже наши собирались праздновать победу, оказалось, что под шумок уларийского нападения в городскую гавань вошли фрадштадтские корабли. В порту был высажен десант, захвачен находящийся в стадии строительства форт. Гарнизону со вспомогательными войсками удалось выбить островитян из города и основной части порта, но те успели основательно укрепиться в форте и закрыли выход из гавани своими кораблями. Страна не лишилась города, но осталась без одного из двух южных портов. Все подробности государь сообщил мне уже в своем кабинете. «Михаил, нужно ехать», — тихо сказал таридийский монарх. «О боги! Опять этот нерешительный, с извиняющимися нотками тон. Хороший вы человек, Иван Федорович, но слишком мягкий правитель. Не будь у вас, без преувеличения сказать, гениального старшего сына, страшно даже подумать, где была бы сейчас Таридия. А так, благодаря согласию царящему в правящей семье, вы правите, а Федор фактически управляет страной. Вам бы характера побольше, жестокости. Хотя, кто знает, не будь царь-батюшка столь мягким и сентиментальным, выбрался бы я тогда из-за стенков сыскного приказа». «Я уже понял, государь. Курьер к Федору отправлен, но, сам понимаешь, слишком далеко». «Понимаю. Я не смог удержать обреченный вздох. Надо бы предупредить Южноморск и отправить туда Григорянского на всякий случай». «Так и сделаем, Михаил. Только ты там уж продержись как-то до приезда Федора». «Иван Федорович, я не умею воевать на воде, но что-нибудь придумаю. Будем справляться теми силами, что есть на месте. Царевич же пусть остается в столице. Как бы наши заморские друзья не подбили Яноша на новую войну». «Яныш не готов к войне», — подал голос вездесущий Глазков. «Потому и нападение на Чистякова вышло таким невнятным». «Ларийский король должен Фрадштадту гору золота», — возразил я. «И у островов достаточно рычагов влияния на него. Да и кто их знает, может, они завтра на мерзлую гавань нападут». «Небольшие они любители плавать в северных широтах», — задумчиво сказал государь. «Но ты прав. Нужно держать руку на пульсе здесь и в Ивангороде».